«А сиаргента?» — спросила Гризильда шокированным тоном, когда увидела, сколько святости у этой девочки, на что девочка кивнула, после чего та перевела внимание на меня, когда я оскалился. «Как? Ну, отсоединил я девочку от Божьей системы и дал ей хорошего наставника в магии света и управлении святым элементом, из-за чего теперь она может сама творить чудо. Но, Бог сделал людей и заставил верить в него, превратив людей в генераторы энергии веры. Я просто освободил Асию от этого бремени, после чего ее арсенал расширился. Это еще один факт злодейства христиан, ну и самым главным злодейством это те, кого Бог выбросил из небес, когда дети осмелились высказать свое мнение и пойти против воли, а именно нынешние демоны, которых он запрограммировал получать вред от упоминания его, прикасаться к его символам и получать увеличенный урон от святого элемента всех, кто присоединен к системе. «О чем ты говоришь?» Поднялась с дивана Зиновия, на что я улыбнулся и кивнулась ей, которая вытянула руку и создала шар света со святым элементом, от которого демоны инстинктивно прикрылись, но потом осознали, что он не вредил им, как привычные заклинания храмовников. После этого я вытянул руку и сам создал такое же солнышко, только в два раза больше, а завороженная мягким светом Каника коснулась шара и не почувствовала боли. Я нахожу все больше фактов, что христианство, как и христианский бог, имеет в шкафу скелеты размером с динозавров. Убрал я шар, после чего Асия сделала то же самое. Могу еще пример привести, если вы попробуете сказать, что бог хороший, тот, который был у всех на виду, но никто не видел. И, задала вопрос, нет ни одна из монашек, Ариас, святым артефакты, в большинстве из них есть дух, или душа разумного существа, которая ходила по земле, встретила Бога и все стала батарейкой для артефакта. Объяснил я очередную пришедшую в голову мысль посмотреть на время. Ладно, вернемся к теме наших переговоров. Вы, церковники, сделали то, что от вас хотел враг, неизвестно что, но нахождение в Куа еще двух экскалибуров только на руку ему, и так что вам придется действовать осторожно, если вы не хотите получить нашу помощь в этой ситуации, так как всем нам не нужна новая война между фракцией. Я согласна, но наши подчинения не смогли добраться к городу, а нам все равно надо найти Фрида. Ох, черт, похоже, надо было прибить этого психопата еще тогда. С кем он работает? Похоже, в деле замешан Валпер Галилей, ответила Гризильда. Безумный архиепископ и такой же маньяк Фрид, колоритная парочка. Что же, думаю, не надо говорить о самоуверенности и чем она чревата. Поэтому я предлагаю нам разобраться вместе с этим делом. В принципе, я согласна. Я тоже не хочу, чтобы по моей территории ходил кто-то, кто может навредить моим слугам. Поднялась Риас. Тогда пакт о ненападении друг на друга, предложил я, на что увидел оба кивка. Заключив пакт, мы уже хотели уйти, когда нас остановила Киба, которая хотела драться, но я ее остановил. «Ты хочешь ненавидеть фальшивки?» — спросил я ее на ухо, из-за чего та расширила глаза в удивлении. «Фа, направь ненависть за содеянное на главу проекта «Святой меч». Остановил я ее, прежде чем опять наклониться. «Если ты это сделаешь, я покажу тебе, что такое настоящий экскалибур». Сказав это, я повел четырех монашек к своему дому, оставив демонов смотреть на зависшую подругу, которая резко успокоилась, как будто все, что она думала, было неправдой. «Так значит, вот где живет милорд?» — спросила Асия, когда мы вернулись домой. «А ты думала, раз я связан с рыцарями в обычном мире, у меня тоже замок?» — спросил я, когда та просто кивнула. «Ладно, девочки, отдыхайте, а я пока отойду с Асией», — сказал я и открыл портал Ладомен, чтобы проведать компанию друзей. Выйдя на той стороне, я направился к выделенному дому и встретил на пороге приближающуюся Фухуа, которая мне кивнула. «Вижу, вы уже освоились?» — спросил я, увидев, как обе Мэй, точнее Мэй и Мируя, ставят блюдо на стол. «Здравствуй, Ома!» — поприветствовала меня броня, играясь с голограммой, созданной с помощью техномагии способности Хирошера разума. «Привет!» — отозвалась Виллиона, когда Зелли повторила кивок. «Угу!» — кивнули с набитым ртом сирены Киана. «Как вам в домене? Ну, он менее технологичен, чем мы привыкли!» — пожала плечами броня. «Ну, не зря я отдал тебе ядро разума. Можешь попробовать подтянуть технологии. У брони есть вопрос, какова еще причина того, что вы нам помогли?» Неожиданно задала она вопрос, после чего все посмотрели на меня. «Ну, мне очень понравилась история ваших приключений, но то, что Киана заставила меня даже несколько раз всплакнуть, только утвердило меня в том, что ей нужна помощь», — честно ответил я. «Я заставила вас плакать», — удивилась беловолосая, подняв голову от тарелки. «Теория множества миров. В моем предыдущем мире Твоя история была рассказана китайской студией разработчиков, и хоть я не сразу присоединился к фандому Хонкэ, мне очень понравился твой образ, а после последнего урока Мурата Химика, которая освободила тебя от контроля Сирен, ты окончательно встала в ряд с моими любимыми героями. Я, не волнуйся, Сирен, я не виню тебя в том, что ты сделала во время Второй Ханкайской войны и после. Во всем виноваты Шиксел, когда ставили опыты на тебе и когда вселили тебя в Киану. Остановил я девочку с пурпурными волосами, на что она грустно кивнула. «Последний урок, что это?» – спросила Мэй. Мурата Химика пожертвовала собой. «Ау, а второй?» – спросила Зиэли. «Второй. Тогда, когда девочка из мобильной простенькой игры, мечтавшая достичь Луны наподобие джетпака, превратившись в сильную валькирию, попала на Луну и была заперта там. Она решила остановить цикл сансары, когда стала очередным хишером конца и, отправив броню и Мэй обратно на Землю, заперла себя в коконе окончания, чтобы на Земле больше не смогли появляться, и на этом основной сюжет, рассказанный в игре, закончился. Вот только не знаю, к лучшему или худшему, так как на Земле еще остались противники, с которыми Мэй и броне пришлось сражаться с старыми и новыми друзьями. Уа, это грустно. Начала плакать сама Киана, на что Сирен неожиданно похлопала ее по голове. Ну, это была лишь история, которая больше с вами не приключится. Я, кстати, договорился, если вам захочется чего-то привычного, то вы сможете посещать Академию в обычном мире, но перед этим придется немного переучиться, так как некоторые моменты у нас шли по-другому. А ну и в ближайшее время она будет разрушена одним пернатым воякой. Что? Удивились все, на что я пожал плечами. Один падший ангел хочет развязать новую войну между мифологическими фракциями, но я ему это не позволю. Тебе не нужна будет наша помощь? Серьезно спросила броня, на что я отрицательно помотал головой. Как бы эпичной ни была сцена, как Киана придавит его своей кошачьей проекцией, в моих планах продемонстрировать им героическую душу, от появления которой все зависнут. Злобный манипулятор, сказала жестокая броня. Да просто я хочу макнуть их в то, что они напутали факты в легенде, из-за чего их козыри окажутся жалкой пародией перед настоящей легендой. Пожал я плечами. Ладно, приятного вам аппетита, а я проведаю еще одну лисичку, которую ранее спас. Можете, кстати, потом познакомиться с ней. Живет она в домене Йокаев. Сказав это, я вышел из дома в очередной телепорт и увидел, как две кицуны лежат переплетенные хвостами. Почувствовав мое присутствие, Курама открыла глаз и посмотрела на мою улыбку и то, что я сделал пару фотографий на телефон, после чего, переслав одну копию на телефон старшей в этом дуэте, вернулся в обычный мир. Глава 14. Как вы поживаете в домене, броня? Спросил я, использовав переданную сквозь портал гарнитуру, созданную самой девочкой. Нормально, тренируемся, коротко и безэмоционально ответила она, на что я вздохнул, записав в свой импровизированный список дел решить эту проблему. Мда, мне кажется, Кокалия легко отделалась своей же бомбой под креслом, сказал я, выходя из своей комнаты. Возможно, тут девочки спрашивают, как у тебя дела, спросила она, а на заднем плане я слышал энергичную Киану и Сирен, которая пыталась успокоиться. Да так, один падший ангел решил выкрасть святые мечи, чтобы, убив демонических принцесс, начать новую войну мифологических христианских фракций. Тебе нужна будет помощь, удивилась она, по крайней мере, я так интерпретировал ее паузы. От вас нужны лишь тренировки, в особенности мы и Кианы с обнаруженным саянским слиянием, сказал я, вспомнив, как проснулся ночью, чтобы получить эту гарнитуру и новость. С остальным могу справиться и я, или позвать на помощь рыцарей. Но так я планирую скорый дебют королевы, а она способна быстро расправиться с ним. Тем более, если я бы убрал театральность, то мог бы и вакуумной бомбой расщепить падшего. Хорошо, но если понадобится, мы все равно придем тебе на помощь. Услышал я тепло в ее голосе. Мне приятно это слышать, честно, ответил я, после чего наш межмировой звонок прекратился, а я обратил внимание на наблюдавших за мной монашек. «Разве умно рассказывать всем о происходящем в Куа?» – спросила Гризильда, на что я улыбнулся и пожал плечами. «Если бы этот разговор был через обычный телефон, то да, все спецслужбы подчинения тем или иным группировкам, они бы передали о нем своим господам, но это устройство создано специально для общения между мной и группой спасенных девочек, с ее особыми силами. Так что я бы посмотрел на того, кто попытается взломать это технологическое устройство. Тем более я полностью уверен в своих подчиненных. «Бу-ома, скольких девушек ты спас?» — надулась Шида, на что я задумался. «Так, первой была Нарука, второй можно считать Асию, ну и недавно спас целую группу из 8-12, хотя можно считать, что пятерых, из-за того, что изначально их альтер-эго были созданы из их душ», — честно ответил я, на что увидел разные выражения лица. «Это как?» — подняла голову от блюд Зиновия. «Да так, в том мире был некий мировой судья, аналог вашего суда Божьего, только в виде энергии насыщающий мир, при скоплении которой могут появиться монстры, и самой высшей ступенью наказания были повелители, создаваемые из вышеупомянутого альтер-эго человека, которое берет тело под свой контроль. И что ты с ними сделал?» — спросила Гризильда, сжав в руках столовый прибор, на что я посмотрел на нее со снисхождением. «Наверное, ты не услышала слова о мировом судье, хотя давай я добавлю информацию о том, что альтер-эго появляется у личности, ставшей жертвой психологического давления, школьный буллинг, ну или на примере подобного с церковным проектом под названием «Святой меч». Так что появление вот таких представителей агрессивных к человечеству личностей закономерно. Но благо связь с волей у них слабенькая, и их можно легко оборвать. Это все, что я могу и хочу рассказать подобию тех, кто сделал это с ними. Но мы, нет, вы не они, но также проводите опыты на детях. И этому есть живое подтверждение. Киба Юта, та беловолосая девочка, которая хотела вас остановить на выходе, является выжившей в этом проекте. И как Шиксел, вы, церковники, лицемерно используете результаты этих бесчеловечных опытов, думая, что все нормально, подумаешь, убили для этой цели сотни детей. Что ты имеешь в виду? Спросила Зиновия, когда Ирина была поражена вспышкой моего недовольства. Вы не рассказали им, что те кристаллы, что были им переданы, являются святым элементом, забранным у других? Спросил я, вернув внимание на Гризильду, которая опустила голову, подтверждая своим молчанием сказанное мной. Так что если ваши средневековые замашки по указанию черни, что им стоит делать, или же не стоит, закончены, то давайте выдвигаться на место встречи с остальными. Сказав это, я воспользовался бытовой магией и быстро убрал за собой грязную посуду, после чего мы направились на встречу с группой демонов. К сожалению, план у них был такой же, как в каноне: одеть демонов в одежду экзорцистов. Вот только, КХМ, честно, выглядели девушки в этих пальто и шляпах, как из фильмов про охотников на нечисть. Хорошо, что додумались наложить на себя маскировочную магию, чтобы простые люди не вызвали полицию, увидев вот такую компанию у себя во дворах. И нет, пришедшие от Ситри подкрепление в лице Санджи Геншира было нормального для канона пола, и парень смотрел на меня с завистью, когда ему сообщили об отношениях меня с его королем, Соной Ситри. Честно, увидев такой карнавал, я тяжело вздохнул и, отойдя за дерево, сменил снаряжение на одеяние священника, которое крайне похоже на то, что носил Катомини Кири. Впрочем, девушки оценили мой новый прикид. «Тебе очень идет этот наряд», — сказала Хеда, на что я пригладил свои волосы назад, из-за чего полностью изменил свою внешность. Не хватало лишь характера Гильгамеша, чтобы закончить планируемый образ, но играть роль другого я не хочу. Если бы волосы были не белые, а коричневые, было бы лучше. КХМ, ну а вы, девочки, выглядите странно, вам больше бы подошли плащи. Ага, и еще то, что находится под ними, еще лучше. ХМ, может попробовать заказать что-то подобное для ряс. Так, похоже, позже надо будет выпустить жар, а то если я начинаю шутить на пошлую тему, значит пора. После этого мы разделились на группы, и честно, я решил даже не отправлять за нашими гостями наблюдателей. Уж сильно взбесила меня церковница своими взглядами, как будто я заблудшая овечка, ну и это станет им уроком, что не стоит разделяться на неравные группы. Единственное, что я сделал, так это повесил маячок, чтобы знать, где они находятся, после чего мы отправились в патруль. Хотя лучше было бы это назвать свиданием с одним лишним, так как мы часто заходили перекусить и болтали о том о сём, пока не дошли до места, где Хёда впервые встретила темную сторону превращения в демона. Я, если что, о складе и той беглой демонице, которая еще стреляла лазерами из груди. И пока девушки разговаривали о чем-то своем, одна неадекватная личность решила напасть сверху, но сделала она это по-дебильному, предупредив нас о своих намерениях криком. Естественно, его атака была заблокирована, а эта обезьяна запрыгнула на одну из арок обсерватории. «Фрид!» — воскликнула Хеда, начав покрываться чешуей с заостренными когтями, когда остальные встали в стойку. «А да, это я, великий и непревзойденный Фрид, жалкие демоны. Блин, я надеялся, что смогу пополнить счет убитых мной священников, а тут вы и ваш рыцарь, как же это восхитительно, я смогу отомстить», — сказал неожиданно он и облизнув здешнюю копию Экскалибура, что меня возмутило, и как мечника, и как короля рыцарей. «Осторожно, этот меч, я уже поняла, что это Экскалибур», — сказала Киба, сжав посильнее созданный меч. «Вау, пятеро на одного, в наши дни быть популярным весело», — продолжал он свой словесный бред, от вникания в который может появиться мигрень. «Это не так, твоим противником буду я», — сказала наша мечница и прыгнула на врага. Вот только тот использовал зачарование на мече, и теперь уже он атаковал в прыжке. Вот только я не намерен стоять в стороне. Влетевший в его ребра воздушный таран застал его врасплох, из-за чего тот влетел в основное здание и после приземлился на землю, из-за чего все посмотрели на меня. Что? Я не мог вынести его словесный понос и отношение к мечу. Тем более, я уверенный союзников своих он уже задолбал. Не так ведь, старик Валпер? Спросил я, устремив свой взор на вход, откуда вышел жирный седоволосый священник. Вы правы, рыцарь, или все же ранен, раз помогаете синтаистской фракции. Впрочем, я удивлен не только вам. Не думал, что обладательница отца мечей еще в живых. Обратил он внимание на вооруженную мечом девушку, стоящую на одной из арок, после чего вернул внимание на союзника. Фрид, используй святой элемент, чтобы исцелиться. Ох, точно. Воскликнул он и покрылся желтой аурой, начав медленно подниматься. Ух, как хорошо, но знаете ли, вам пора умирать, воскликнул экзорцист, после чего попытался снова прыгнуть на Кибу, но в этот раз был остановлен Зиновией, которая блокировала атаку Фрида. А вот и мы, отозвалась прибежавшая Иришка и их наставница, вооружившись еще одним экскалибуром и луком. У наставницы теперь понятен выбор оружия после ее превращения в ангела. Ну также те сбросили робы, наконец-то показав свой костюм, и ну ничего плохого я сказать не могу. А оценивать формы во время боя не хочу, так как это к канонному эссею. Мы прибыли по вашему сигналу. Ирина, удивился Саджи. Я отправила сообщение, сказала невозмутимо Каника, объясняя их появление. Мятежники. Фрид Зилзан и Валпер Галилей. Во имя господа, я покараю вас, взмахнула своим экскалибуром Зиновия. Никогда не смей произносить при мне имя этой скотины, крикнул ей в ответ Фрид, после чего отпрыгнул вниз к священнику. Фрид, ситуация изменилась, нам лучше отступить. Да, думаю, ты прав, пока-пока, сказал он и воспользовался световой бомбой, ослепив всех, после чего они пробежали мимо нас в попытке скрыться в городе. Черт, за ними, Ирина, Зиновия, скомандовала Гризильда, а за ней побежала Киба. Почему ты их не остановил, спросила меня Каника, когда я тяжело вздохнул. Мне тоже интересен этот вопрос. Появилась Риас, ну а лицо Соны выражало тот же вопрос. Не верю я, что Валпер и Фрид действовали сами, поэтому накрою всех разом, ответил я, воспользовавшись магией, чтобы вернуть местность в норму. Ясно, но если Киба пострадает, я тебе это не прощу, сказал Риас, подойдя ко мне и положив руки на мои щеки. Не беспокойся, я давно наложил на нее защитный барьер. Так вот почему на ней была твоя магия, а то я подумала, что ты ее забрал в свой гарем, Каника. Сумел я лишь проговорить, осознав, что шутки старшей сестры и ее врожденная невозмутимость составляют убойный коктейль. Но почему ты не защитил монашек, среди них же находится твоя подруга детства, продолжила она. Что, удивилась Иссихеда, это мой урок им. Мне не очень понравилось, что они меряют всех своими мерками. Но если что, вы можете проследить за ними, используя наблюдательную сеть, что вы уже делаете. Кстати об этом, наш враг как-то скрывается от наблюдения, поэтому мы уже разослали наших фамильяров. Ясно, тогда придется и мне вложиться в разведку, Лансер. Повернулся я в сторону леса, из которого вышла маленькая фигура, одетая в темный плащ, но ее фиолетовые волосы и глаза все равно выделялись, как и коса. Ты знаешь, что надо делать, как прикажете, мастер, сказала она и исчезла, убежав на высокой скорости. Кто это была? Спросила Риас. Моя слуга и друг, не смотрите на ее внешность, у нее такая же проблема, которая была и у Каника. Она из тех спасенных? Нет, она из моих слуг, а со спасенными я вас позже познакомлю. Ладно, зовите, если что-то произойдет, сказал я и создал портал домой. Вернувшись, я присел на диван и использовал свои глаза и ментальную связь со слугами, чтобы контролировать ситуацию в городе, не спя всю ночь. Не знаю, кто придумал вставлять фан-сервис между двумя серьезными моментами, но это действительно было не в тему, когда в городе орудует маньяк, охотящийся на твоего друга, а Иссей отвлекся на груди, и отвечу на закономерный вопрос про глаза. Привыкание к ним еще до сих пор идет, и свой лимит я превысил в мире Хонкая. Следующая возможность использовать глаза будет лишь через неделю. Хозяин, я нашла Ирину, она ранена и потеряла меч, сообщила маленькая медуза где-то в 7 часов утра, после чего я открыл портал к слуге, попутно отправив сообщение демонам. Увидев Ирину в ее разодранном костюме, первым делом я снял свою куртку и закрыл ее обнаженное тело. Я провалилась, остальные смогли уйти, сказала она, когда я создал сферу исцеления, которая покрыла девушку лечебной аурой. Его сила невероятна. После сказанного она потеряла сознание, на что я попросил медузу унести ее ко мне домой. Ома, услышал голос Риасы, и она вместе со своим пером подбежали ко мне, но я, игнорируя их, обернулся в сторону дерева, из-за которого вышел Фрид. Доброго дня, поклонился беловолосый, когда все начали создавать свои заклинания. Вау-вау, полегче, у меня разговор к красноволосой демонице. Разговор, точнее, у моего босса, проговорил он, и кое-кто выпустил свою ауру, перед этим создав их классический пурпурный барьер. «Падший ангел», — сказала Каника, отработав капитаном очевидностью. «Лидер, приятно познакомиться, дочь клана Гримари, меня зовут Кокабиэль», — обратился к демонам. «Это смесь ворона и эльфа. Доброго вам дня, один из лидеров падших ангелов. Я Риас Гримари, и все же меня интересует, что вы намерены делать в этом городе. Ха, я бы хотел немного повеселиться в районе Академии. Куа, верно, может это заставит действовать твою старшую сестру», сказал он, массируя свою шею. «Это лишь последует провокацией для новой войны между богом, демонами и падшими ангелами». После сказанных слов, Кокабиэль засмеялся. «Я вообще-то надеялся, что Михаила сама явится за экскалибурами, но она послала лишь никчемных экзорцистов и двух носителей святых мечей. Мне скучно, так скучно. И из-за скуки ты решил развязать войну?» — задала естественный вопрос шокированная Риас. «Верно, чертовски верно, я никак не мог развеять свою скуку после окончания трехсторонней войны. Но ни Азазель, ни Шимхазы не хотят начинать новую. Нет, они не просто не хотели начинать новую войну, а Азазель начала собирать священные механизмы и экспериментировать с ними», — сказал он, уже во второй раз удивив меня интересным фактом об изменении пола персонажей. «Ангелы, демоны и падшие на грани новой войны, и я намерен совершить этот толчок, который разрушит иллюзию этого шаткого мира». «Да ты прям помешался на ней», — отозвалась Риас. «Да, и поэтому войну начнете вы, Риас Гримари, и сестра Левиафан Сонаситри. Место вашего обучения должно быть переполнено магической силой, способной привести к хаосу. Чудесное место для начала войны». «Я услышал достаточно», — вмешался наконец-то я, подняв свой взгляд на падшего в воздухе, и мой тон был одновременно и весел, и зол. «Хо, слуга синтаистов, косплеющий рыцарей», — обратил он внимание, когда я закрыл глаза рукой и улыбнулся, возможно, такой же безумной улыбкой. «Я сам по себе и дружу со многими фракциями, но это сейчас не важно. Ты же умный, да, не мог предвидеть то, что в прогнившей церкви находятся чистые люди. Нет, это же обреченные властью, они же не будут ломать стул у кормушки, чтобы донести о пропаже и собственной ошибке на самый верх небес. Не исключен тот факт, что в самой структуре находятся скрытые предатели и безумцы, которые отправят тебе в руки подарки в виде слабых носительниц экскалибуров, а ты обвиняешь их в нарушении своего плана», — сказал я и разомкнул пальцы, посмотрев на ангела, который повторил мои же действия. «Ясно, это имеет свой смысл, хех, даже смешно», — говорил он, когда я убрал руку, прекратив улыбаться. «И все же я ненавижу вас и всех, кто осознанно или неосознанно помогает началу войн, в которой гибнут миллионы невинных, и тем, кому эта война принесет не славу и почет, а искалеченную психику, потерю конечности и путевку на тот свет», — сказал я, и из меня начало исходить видимое мана в форме воздушных потоков, после чего одним неоформленным желанием я отправил воздушное лезвие, которое порезало ему щеку, хотя лучше немного было повернуть его 13 и отсечь дурную голову. «Хо», — удивился он и облизнул порез. «Скажи свое имя, дерзкий человек, чтобы я его запомнил, когда буду убивать тебя. О, Манака, маг и рыцарь стихии», — представился я, после чего экипировал свой доспех. Неужели среди людского рода нашелся кто-то, кто сможет сражаться на равных против демонов высшего уровня? И этот ветер, что-то знакомое. На первое, может потому что мистическим расам не хочется, чтобы люди смещали вас с вашего пьедестала власти и силы. Ну а насчет ветра, я обещаю тебе, ты не разочаруешься. Ах-ха-ха-ха-ха. Жду с нетерпением этого боя, рыцарь, сказал он и метнул свое копье, заставив меня создать магический купол достаточной силы, чтобы выдержать атаку. Скрылся, спросила Хеда, когда я убрал купол и наших противников уже не было, как и их скрывающего купола. Нет, я чую их и они приближаются к Академии, сказала Каника. В следующий момент я вытянул руку на свободный участок и воспользовался принудительным телепортом, из которого вылетела шокированная Сона и ее группа, которые начали моргать в попытке осознать, что произошло. Там Кокобель чуть не испепелил меня в кабинете, тихо сказала она, а я заметил, как она тряслась от того, что мгновение назад была на волосок от гибели. Его надо остановить, делайте все, что сможете, сказал я и направился к школе, используя эфирные крылья. Ома, крикнул Риас, останавливая меня. Я справлюсь с ним, но он сейчас поставил блокирующий телепорт барьер. Я не про это, мы будем сражаться с тобой, сказала она, на что я вздохнул, думая, что лучше ей быть в безопасности, поэтому, открыв рот, чтобы ее уговорить, я быстро закрыл его, увидев взгляд, который говорил сам за себя, что не получится это сделать. Ладно, тогда собираемся у Академии и обсудим там план. Я с вами, создам барьер и буду поддерживать его, чтобы никто из простых людей не догадался о бое. Расправила крылья Сона, как и другие демоны, а Хёда отличилась своими драконьими крыльями, как и Санджи, которого пришлось нести двум соклановцам. Глава 15. Добравшись до Академии, я увидел комплексный барьер, который отвлекал внимание гражданских, так как виднеющийся во тьме фонарь от слияния фальшивок с использованием драконьих вен слишком палевно, а так человек, который ночью не спит, увидит это светопреставление и получит закладку на разум, которая заставит его забыть увиденное и отправиться спать. Остальное современное наблюдение, из камеры тому подобного, проверяется специальными программами, созданными от Жукоя и другими специалистами. Кроме этого, я увидел блокировку телепортации, и не уверен, что это именно из-за меня. Кокобель у нас любит пафосные движения и уверен, что блокировка сделана специально, чтобы почувствовать переход с Азикс, и когда та телепортируется за барьером, успеть схватить Риас и на ее глазах убить сестру. Приземлившись, мы начали обсуждать план дальнейшего боя, точнее этим занимались Сона и Риас, так как мой план крайне гибкий и учитывал их действия. После чего команда Соны создала ледяной барьер вокруг Академии, поверх уже наложенных, для того чтобы не навредить городу в этой драке, а силы сдержать второй барьер им возможно хватит, чтобы сдержать атаку падшего. Мы установили барьер, он еще слаб, но в состоянии защитить город. Однако мы еще не знаем, с чем имеем дело, сказала Сона, находясь на месте управления барьером, когда остальные занимались подпиткой и распределением управления барьером между всей группой, что, как бы, является одним из способов применять сложную магию, разбить ее на мелкие части, но есть минус: потеря одного из участников ритуала может произвести к волнообразной деактивации ритуала, а это может привести к разным последствиям и взрыв маны, самое безобидное. «Спасибо, Сона», — сказал Риас, наблюдая за тем, что происходит на территории Академии. «Вице-президент», — обратилась Хёда к появившейся из портала Цубаки, которая отлучалась по просьбе дракончика проведать пострадавшую. «Как Ирина, она в безопасности и ее жизни ничего не угрожает», — ответила она и продолжила: «Слуги Омы прекрасно справились с ее лечением, но почему они не находятся здесь?» Из-за чего все посмотрели на меня, на что я улыбнулся. «Сегодня некоторые тайны приоткроются», — сказал я. «Риас, мы будем держать барьер сколько сможем, но не думаю, что нам удастся остановить разрушение Академии. Не хотелось бы, но я не позволю этому произойти», — уверенно сказала красноволосая, на что Сона оглянулась на нее. «Риас, пока еще не поздно, позови свою сестру». «Нет уж, ты же не зовешь свою сестру», — сказала она, а я сделал жест рука-лицо. «Риас, там за барьером генерал падших ангелов, прошедший библейскую войну. Силы как бы не равны, и поэтому я отправила сообщение с Азикс. Ударная сила сатаны прибудет через час», — сказала Акина, на что Риас ненадолго обиделась, но все же голос разума достиг ее. «Значит, нам надо продержаться час». «Ладно, дадим время сестре», — сказал Риас и после прошла сквозь барьеры, а мы последовали за ней. «Если окажется, что ее задержали разные старейшины, я не буду удивлен, а то как-то странно для нее». «Нет, не так, странная ситуация, что Риас идет на суицид, а сестра где-то час прохлаждается. На это есть свои причины», — обернулась красноволосая на меня. «Итак, план таков, Хёда хоть и крепкая из-за драконьего тела, будет в качестве поддержки и защиты для более слабых, тем более она может использовать усиление союзников. Остальные будут атаковать после получения усиления. Вы лучше сфокусируйтесь на приспешниках, а я займусь лидером этого цирка», — сказал я, когда от меня вышла еще одна волна энергии. «Кстати, Ома, а что с тобой происходит?» «Если говорить по-простому, это мой собственный аналог усиления. Сравни это с магией бардов, только вместо песен я использую эмоциональную накачку, что позволит мне сражаться на уровне с Кокобелем», — объяснил я, попутно глубоко вздохнул, отчего от меня вышла еще одна волна, наполненная магией воздуха и теми же золотыми частицами, что появляются при использовании Экскалибура, конечно, куда как меньше, чем у меча. «А это не опасно?» — задала закономерный вопрос Каника. «Если неофит использует эту методику усиления, то он выгорит, или его настигнет клин, и он будет постоянно чувствовать одну яркую эмоцию, а я использую комплекс заклинаний, которые меня моментально и физически исцеляют, и показывают мне мое состояние, чтобы я быстро среагировал», — дал я свой ответ, когда мы проходили спортивный зал и открыли дверь на спортивную площадку, в центре которого происходил ритуал по слиянию осколков фальшивого Экскалибура. «А вот и вы», — услышали мы голос падшего сверху, а подняв голову увидели и его самого, сидящего на троне, который левитировал, как будто на куске тронного зала или башни. «Вы как-то медленно, вскоре тот человек исполнит свое желание, соединив 4 осколка в один меч. Хаэм, Сазикса, все же придет или это будет Серафал?» «К сожалению, моей сестры пока здесь нет», — сказал Риас, на что падший с безумной улыбкой и щелкнув пальцами, создал световое копье огромного размера. После этого он метнул его в спортзал, из которого мы вышли, и при попадании уничтожил его детонировавшей волной. «Ну и зачем?» — поднял я бровь на эту демонстрацию. «Ты лишь дал повод построить что-то лучше на его месте. Как же скучно. Хотя я могу развлечься с вами, в особенности с тобой, рыцарь. Ну раз сатан еще нету, то пока поразвлекайте моих адских гончих». Проигнорировал он мое разумное высказывание и открыл проход в ад, чтобы призвать своих питомцев. «У тебя что, биполярка? Сначала говоришь об одном, а потом сразу делаешь другое?» — спросил я, направив меч на гончих, и увидел, как у него дернулся глаз. «Докажите, что достойны сражения со мной, церберы!» — он призвал их, — удивилась Риас, прежде чем сосредоточиться. «Каника, Акина, разберитесь с ним, Киба!» — обернулась она, чтобы увидеть девушку, направившуюся к Валперу. «Это ее бой, она тебя не слышит, видя цель своей мести», — сказал я и направил меч на одного из церберов, чтобы выпустить воздушную пулю, убив треглавого пса, который хотел напасть на нее. «Ладно, но если она пострадает», — сказал Риас, предупредив меня, после чего присоединилась к бою. Вместе с Акина и Каника они легко расправлялись с церберами, используя свою магию и то, чему они научились во время тренировок. Акина часто использовала цепные молнии, чтобы парализовать врага, а Риас добивала их простыми сгустками разрушения или создавала колья из своей энергии. А этот мини-халк, то есть Каника, раскидывала собак в стиле Цунаде, ну, в принципе, она и проходила тренировки в ее стиле. Хёда косплеила из себя огнемет и создавала огненные шары, хотя позже только дыханием дракона, так как оно особое и пробивает резист Цербера к огню. Наблюдая за боем, я направил ману через ногу, чтобы создать земляное копье под еще одним Цербером, который хотел атаковать нас с тыла. Пробив плоть и подняв его на несколько метров, создаю еще 5 копьев, которые окончательно добивают эту собачку. А к этому моменту на поле боя появились Зиновия и Гризильда, которых я давно заметил с помощью подобия сонара. «Нужна помощь?» — спросила молодая монашка, когда я кивнул на одного из 3 новых церберов, а 4-го разрубаю созданный воздушным слешем. «Ясно». Прыгнув на врага, она с легкостью разрубила его святым мечом, а 2-й пал под натиском воздушных разрезов, 3-й же получил стрелой в лоб. «Президент, готово!» — крикнула Хёда, покрытая зеленой аурой и готовая повторить прием по передаче силы. Отступив, эти две пролетели над ней и получили заряд накопленной энергии. Не буду комментировать последующие стоны, но через секунду они обе пришли в норму и, переглянувшись, создали свои заклинания, усиленные дополнительной энергией. Акина устроила шторм из молний, Ариас, приземлившись, повторил атаку снизу, создав копья из энергии разрушения. Оглянувшись на Кибу, я увидел лес клинков, на которых находились еще адские гончие. Впечатляющее представление, прокомментировал падший, что взбесил Ариас. «Попробуй это», — крикнула она, направив энергию разрушения огромного размера, но падший просто отмахнулся от атаки. «Ха-ха-ха, заемная сила никогда не сможет победить меня», — сказал он, а я словил момент плагиата моих собственных слов. «Готово», — крикнул радостный старик, когда слияние закончилось и в небо ударил луч от избытков энергии. «Наконец-то я могу увидеть величие. Слияние нескольких мечей порождает огромное количество энергии, и я получу ее всю». «Таков был уговор», — сказал падший, подойдя к краю своей платформы. «И с помощью этой энергии ты хочешь сравнять город с землей?» — сжала свои зубы Ряс. «Самое время бежать. Где-то через 20 минут этот город будет уничтожен», — сказал Валпер Галилей с широкой улыбкой, как и у его хозяина. «Хотите это остановить? Так одолейте меня. Что скажешь, Ряс Гримари?» — крикнул падший, рассеивая трон и левитируя на своих 10 крыльях. «Размечтался», — крикнул Ряс, выпуская стрелу разрушения, от которой падший вернулся, да еще и метнул ее назад. «Президент», — заблокировала собой Риасакина, а когда они падали, я создал воздушную подушку под ней, помог ей мягко приземлиться, а рядом с ней опустилась Риас. «Валпер», — крикнула Киба, обращаясь к жирному епископу, привлекая его внимание. «Я, выжившая из проекта Святой Меч, точнее, я такого ты почти убил, но я выжила и стою перед тобой, лишь потому что стала демоном. Как видишь, я не могу умереть, пока не отомщу за своих друзей», — крикнула она и побежала на врага, когда Кокобиэль решил атаковать ее, но та успела отскочить и потому ее не сильно задело взрывом. Мелкая крыса сумела увернуться с такого расстояния. «Хаэм, Фрид». «Да, босс». Появился этот экзорцист, и его лицо меня уже задолбало. «Мы подходим к финалу, уничтожь этих демонов Экскалибуром, в котором сокрыта сила четырех мечей». «Вас понял», — сказал третий псих в этой компании, после чего вооружился этим золотым дрыном. «Познакомьтесь с моим мегаэкскалибуром, представляете, его доверили мне. Итак, кого бы мне первым зарубить?» — спросил он, когда Киба поднялась с земли и с ненавистью смотрела на Валпера и этот фальшивый экскалибур. «Я слышал, что одной из подопытных удалось убежать», — сказал Валпер, подойдя ближе к Кибе. «Да, кто бы мог подумать, что она станет демоном. Я благодарен тебе, ведь именно благодаря тебе мой план удался». «Удался? Священной воли, что сокрыто в человеке, никогда бы не хватило для овладения священным мечем, и тогда я пришел к интересному выводу. Нужно было просто выкачать священную волю из образцов, я даже смог кристаллизировать ее», — сказал он и достал из рукава один синий кристалл. «Это один из них, правда, на данный момент, и последний. Ахахах, никто, кроме меня, не смог справиться с мощью кристалла и сдохли как дерьмо. Вам не кажется, что это делает меня охеренно особенным?» «Но», — что-то поняла Зиновия, посмотрев на меня, а я кивнул на невысказанный вопрос. «Значит, кристалл, даруемый будущему носителю святого меча, содержит в себе чужую энергию. Выходит, он компенсирует нехватку священной воли? Проклятые лицемеры! Они назвали меня еретиком и изгнали из ордена, но бесцеремонно продолжают пожинать плоды моих исследований. Но мы же говорим о Михаиле, я уверен, что она не убивала испытуемых после извлечения из них элемента», — продолжил Валпер, когда Киба наконец-то поднялась с колен. «У тебя не было причин убивать нас. Почему же? Вы были всего лишь расходным материалом для секретного проекта. Что такого, чтобы избавиться от вас, получив желаемое?» — спросил Валпер со снисходительной улыбкой, и от его бесчеловечных слов разозлились. «Мы терпели все, считая это испытанием, посланным Богом, а ты называешь нас простым сырьем?» — спросила Киба, когда слезы пошли по ее щеке. В ответ Валпер бросил кристалл ей под ноги. «Можешь взять себе, если хочешь, я уже способен производить куда более мощные и совершенные кристаллы, чем эта побрякушка». Подняв их с земли, я знал, что сейчас происходит в ее голове, поэтому я улыбнулся, увидев, как та, держа кристалл у груди, обратилась к архиепископу геноцида, так как все это я слышал и использовал для своего усиления. Валпер Галилей, в своих исследованиях и желаниях, сколько жизней ты загубил? Это же, удивилась Гризильда, когда вокруг демона появились отражения душ погибших. Похоже, вся мощь, которая витает сегодня в округе, собралась здесь и коснулась сердца Кибы и высвободила души из кристалла, сказала Акина. Киба, сказала грустно Каника, чувствуя все, что здесь происходит, куда сильнее, чем остальные. Дальше я закрыл глаза и тяжело вздохнул, слушая исповедь Кибы, готовился к следующему акту, попутно удерживая энергию, чтобы она не вырвалась раньше времени. А ведь каким бы ни был извращенным этот мир, но этот момент один из тех, которых берет за душу, когда из гаремника превращается в такую грустную историю. Как и момент, когда умирает Джирей и приходит духом к Наруто, чтобы попрощаться, так и другие. Эта песня, удивилась Хеда, со слезами на глазах, которые она только через мгновение почувствовала. Мои товарищи никогда бы не просили мне мстить за них. Никогда, но я должна избавить мир от зла, что стоит передо мной, чтобы больше никого не постигла такая участь. Сказала она и вложила все свои эмоции в создание следующего меча, серебряным лезвием, черной сердцевиной и красными символами. «Буя, меня сейчас вырвет от всех этих соплей, умри уже!» — крикнул он и побежал на девушку, которая с легкостью блокировала атаку. «Свято-демонический меч!» «Что?» — удивился Валпер. «Но ведь такое кощунство может быть, только если баланс нарушен, а значит не только дьявол, но и бог. Ту, а ты слишком умный, Валпер!» — прокомментировал догадку Кокабиэль. «Да, в той войне погиб не только сатана, но и бог», — улыбнулся падший при виде того, как монашки опускаются на колени. «Надоело, убейте их, да-да, босс», — крикнул Фрит и замахнулся мечом, а я решил действовать. Совершив рывок, я оказался перед ним и одним движением разрубил и Фрида, и фальшивку. Звон падения обломков раздался ошеломляюще звонко, а я аж вздохнул от наслаждения, когда передо мной не маячил этот дрын и эта человеческая дрянь. «Но, как-как-как, это же Экскалибур!» Смотрел на обломки этот старик и не понимал. «А ты действительно был ослеплен и не видел истины. Напитали металл святой энергией и создали эту подделку, назвав Экскалибуром. Хм, кто-то плохо знает легенду», — прокомментировал я, закинув меч, окутанный невидимым ветром, на плечо. «Хм», — удивился даже Кокабиэль, обдумывая, про что я говорю. «Эх, церковники переиначили историю, чтобы хоть как-то примазаться к легенде о короле. А про то, что Бедивер вас всех обманул и вернул меч озерной леди, вы все забыли. Но, Киба, сверши свою месть», — сказал я и кивнув девушке, которая быстро среагировала и совершила рывок, пронзив старика в сердце, а падший даже не пошевелился. «Красивую сказку ты рассказал, мальчишка, но она ведь имеет под собой основу. Я прав, моя королева?» — задал я вопрос, повернув голову в сторону открывшегося портала, из которого вышла Артурия Пендрагон в ее львином доспехе и шлеме и вооруженная настоящим Экскалибуром, свет которого почувствовали все, и без враждебности, которую обычно демоны чувствовали при виде религиозных элементов, в том числе и фальшивок. «Все абсолютно верно, мой дорогой король», — сказала она и встала рядом, отстегнул шлем и показав лицо, которое Кокабиэль узнал, хоть и гендерное изменение, как и ее подавляющую силу. «Как такое вообще возможно, реинкарнация?» — спросил он с жадностью и весельем, рассматривая девушку. «Ну, вопрос немного сложный. Это Артурия Пендрагон, оригинал, который появился в месте, где я тренируюсь, и в ее мире она была девушкой, а историю записали как надо для шовинистов того времени, так что этот обман прошел сквозь время. Ахахаха, действительно, уже в который раз ты удивляешь, рыцарь, хотя нет, король ветра и Авалона, я правильно понял твой титул?» — спросил он, на что я вернул ему улыбку, прежде чем экипировать похожий шлем, только без львиной гривы, как у дорогой женушки. «Как интересно, что еще ты вытянешь из своего рукава?» — создал падший световое копье. «Ну, я хотел закончить импровизированную лекцию тем, что Экскалибуров было несколько, по крайней мере я знаю 4. Оригинальный, Галатин, принадлежащий Гавейн, Морган, соответственно самой Мордрит, и мой Айра», — сказал я и рассеял невидимый ветер, показывая всем, лезвие разделенное надвое, а посредине находилась сердцевина из кристалла зеленого цвета, который впитал ветер. «Кстати, дорогой», — положила руку на мое плечо Артурия, из-за чего я повернул голову. «Мне не удалось прийти одной. Нека чарм», — услышали все, после чего в падшего прилетела огромная кошачья лапка, которая прибила падшего к земле. Обернувшись, я уже понял, кого увижу. И естественно, это была Моргана, Мерлин, Марта, Броня, Зелли, Виллиона, Мей, Мируя, Киана, Сирин, Нарука и Асия. «Мда, вы так и ищите приключения», — обратился я, смотря на девушек, которые под моим насмешливым взглядом лишь улыбнулись. Увидев, как падший встает, Сирин попыталась сделать одолжение и пробить его крылья и руки, но инстинкт спас его от быстрого проигрыша. Приземлившись на ноги, он создал два копья, правда, в следующий момент он скрестил их перед собой, чтобы заблокировать мою атаку, от которой я вошел в клинч и, давя на него, протянул 10 метров, прежде чем пнуть ему в ребра, отчего тот влетел в ступеньки стадиона. Подняв взгляд, он увидел направленный ему в лицо магический шар плазмы, от которого он увернулся, но взрывом ему опалило крылья, а я окончательно добил бедный спортзал. То, что я король ветра, не означает, что я не владею другой магией. «А сейчас тебе будет больно», — сказал я, и в следующий момент Мерлин и Моргана выпустили свои магические спелы, от которых тушка как-то получила серьезные ранения, а в следующий момент ему пришлось уворачиваться от активных попыток порубить его на ингредиенты, так как в бой вступили близнецы Райден, на смену которых пришла Киана, и ее Ганката, от которой пернатый получил несколько пулевых ранений. Совершив магический рывок, я сделал взмах, и во время того, как Киана совершала обратное сальто, я оказался под ней и блокировал его атаку. В следующий момент в бой вошли Марта, Асия и Броня, и залп Рильсатрона был внезапным для Кокобиля, поэтому он потерял свою руку, которая была попросту испепелена. А от святых атак Марты и Асии, создавших стрелы из бахиань, так что больше ему не полетать, так как заклинание обрубило аурное тело и ему больше никак не восстановить крылья. Почувствовав волну чакры, я пересилил световое копье падшего, после чего освободил руку и со всей силы вмазал ему в челюсть за все сказанные им сегодня слова, да так хорошо, что хруст челюсти слышали все, после чего схватил его за горло и подкинул в небо, где его ожидала Нарука, вошедшая в режим хвостатого, что нанесла удар, отправляя падшего под атаки Зелли и Виллионы, которые создали косые и отрубили ему ноги. И наконец-то последнюю точку поставила Сирин, пригвоздив оставшуюся руку к земле, и на этом моменте купол был неожиданно пробит, и перед нами появилась фигура в белых доспехах. «Альбион», — обратился я к носителю по имени его артефакта. «Прошу прощения, но Азазель просила забрать эти остатки нарушителя спокойствия. Эта стерва попытался что-то создать падший, когда получил удар пяткой в лоб. Если это так, то можешь забрать его», — ответил я, после чего он посмотрел на Хеда. «В тебе его сила, но нет его присутствия. Кто ты?» «Драйк отправлен на перерождение, и больше не существует артефакта Красного Императора Драконов, а его сила была передана той, кого он пытался захватить. Ты не перестаешь удивлять всех, а этот козырь, ты никак не связан с фракцией героев, их цели идиотские, а сами они проповедуют дебильные идеи. Если я не ошибаюсь, то позже, на обсуждении, я объясню почему, но перед этим мне надо провести несколько исследований. Что же, тогда я вас покину и заберу падшего», — сказал он, на что я кивнул и, понаблюдав за тем, как белая улетает с обрубком падшего, после чего перевел свой взгляд на команду поддержки. «Итак, о чем вы думали, пройдя сюда? В силе наставницы я полностью уверен, а на что вы рассчитывали? И да, я понимаю, что сейчас вы вышли только на неожиданности, и тем, что атакуя, мы его последовательно ослабляли», — спросил я, обращаясь к недавнему пополнению, попутно убирая накопленный магический заряд. «Ну, ехе», — улыбнулась Киана, когда Сирин приземлилась рядом со спокойным лицом. «Ома, не хочешь нас познакомить?» — спросил Риас, подойдя к нам, когда на площадку пришла Сона, тоже заинтересовавшаяся новыми лицами. «Если коротко, то это мои легендарные слуги, контракт с которыми я подписал, когда наткнулся на данжи легендарного уровня, которые основаны или на легенде, или связаны с определенной расой. Такими слугами являются Артурия Пендрагон, Моргана Лафей и Мерлин, хотя я не считаю их слугами, это общая терминология того контракта. А призыв Святой Марты я нашел в качестве награды. Киана и Сирин Каслана, Мэй и Мируя Райден, Броня Зайчик, Зелли и Виллиона Воллери, а также Нарука и Курама Узумаки были спасены мной из других миров. Еще есть Фухуа, но ее здесь не вижу, а с Асией вы уже знакомы», — сказал я, когда рядом с Нарука появилась Курама. «Мда, думаю, лучше сейчас отправиться по домам и дождаться ремонта. Можете заглянуть ко мне, познакомиться с моими друзьями и соратниками поближе. «Хорошая идея», — сказала Сона и поправила очки, прежде чем отправиться на встречу с демонами, пришедшим под самый конец развлечения. Глава 16. После того, как прибыло подкрепление, ага, как раз под окончание всего веселья, мы скинули на них работу по восстановлению разрушенного, а сами направились ко мне домой. Тем более, надо было объяснить произошедшее, так как скоро они просверлят в моей спине дырку. Когда мы вернулись, я начал свое короткое объяснение, но естественно сохранив ненужные им детали в тайне. Итак, вершиной того места, где мы тренировались, являются легендарные места, и ты заключил сначала союз с Камелотом, потом ты напросился на тренировки и постепенно заслужил доверие и уважение рыцарей Круглого Стола, чтобы присоединиться к ним, а потом ваши отношения развились и, КХМ, королева Артурия, Моргана Ля Фея и Мерлин стали твоими любовницами. «Я правильно все поняла?» – спросила Сона, поправив очки, после того, как я рассказал полную историю моих отношений с Артурией и доменом рыцарей фей. «В целом все правильно», – кивнул я. «Сколько у тебя отношений?» – задала вопрос Риас, осматривая Артурию, когда Мей, Мируя и Акина накрывали стол всякими вкусностями. «Рыцари Круглого Стола, Мерлин, Моргана, с вами двумя, и все. Если вы об постельной теме, а так там еще ко мне пристают разные лами, дракониды и эльфы», – честно ответил я. «Что? Какие еще дракониды?» – возмутилась Хеда, когда ее зрачок превратился в узкую полоску. «Те, у которых я купил драконью сталь для твоих утяжелителей, они живут в другом данже, который именуется Змеиным. Хотя, если честно, странно, что драконы и змеи в одном мире. Наверное, тут отсылка на Гарри Поттера, но я этого не сказал вслух, чтобы было меньше вопросов, на которые я сейчас отвечаю. Вот значит, какой сюрприз ты держал в своем рукаве, король фей Аберон?» Вышла из портала сестра Риас вместе с горничной. «Почему сразу Аберон? Существуют и другие короли и королевы фей», — ответил я, после чего указал за стол. «Но честно, дебют в вопросе падшего поставили гости из другого мира. Вообще-то это ты нас забрал, чтобы предотвратить нашу судьбу», — сказала Фухуа, поправив очки. «Они настолько сильны?» — удивилась Сазикс, которая вышла из портала, на что я посерьезнел. «Сейчас они вывезли лишь на неожиданности нападения, но в потенциале», — сказал я и перевел внимание на беловолосую и сиреневую головы. «Они могут уничтожить планету без больших усилий». «Ясно, и что за сила им позволяет это делать?» — спросила Сазикс, уже что-то планируя. «Ну, ту силу я уничтожил, дав взамен обычное ядро мага». «Что? Ты способен наделить человека магией?» — спросила шокированная Сона. «В этом нет ничего сложного, кроме операций по выращиванию каналов и, соответственно, внедрения самого ядра. И что это за мир, где рождаются личности, способные уничтожать планеты?» — задала вопрос вслух Грейфия. «Странный мир, основанный на скандинавской мифологии, где в мир проникает ядовитая энергия, которая подкашивает мужское население, а у девушек есть к нему небольшой иммунитет. Так эта энергия способна еще и превращать людей в зомби, а при большом количестве энергии еще превращать в разных монстров, и что обидно, девушки могут сохранить свой почти человеческий облик, а мужчины превращаются в разную хрень. А самый сок прикола этой энергии, что у нее есть аватар, который создает эмиссаров энергии из детей, подвергшихся психической травме, таких как при буллинге или опытов над детьми. КХМ, честно, напоминает мне еще один мир, где главная героиня получает силы библейской кары». «Какой?» — решила спросить Сона. «Управление насекомыми и, честно, в тот мир, без чего-то, что способного уничтожить землю, я не пойду». «Почему?» — решила задать вопрос на этот раз Киба, после чего перевела внимание на Артурию, а я вздохнул. «Потому что там находится сущность, которая виновна в появлении паранормальных сил у населения той планеты, и она готовится забрать подаренные осколки, после чего отправиться дальше. А главная героиня, по канону той истории, должна получить второе пробуждение сил и стать сильным менталистом, чтобы загасить аватара сущности и взболтать блендером мозги самой сущности. Только за это она получит две пули в голову от подстроивших уничтожение сущности», — сказал я и увидел удивление на лицах всех. «И почему ты не пойдешь спасать ее?» — задала следующий вопрос Нарука. «Да потому что там все люди мерзкие, на уровне с жителями твоей деревни. Поэтому если получится туда открыть портал, то сделаю я это с полной уверенностью, что смогу уничтожить сущности и утихомирить население планеты, так как аватар этой хрени считается героем номер один. ответил я, на что лисенок нахмурилась. Ладно, вернемся к реальности. Как отреагировали другие стороны этого конфликта? Повернулся я ко взрослой красновласке. В церкви паника от появления Артурии, на небесах переполох, а Азазель в шоке, и в целом все эти вопросы будут подняты на саммите, который будет организован в ближайшее время на территории Академии, так что ты можешь прийти как четвертая сторона конфликта. Но я должна спросить, являешься ты членом фракции героев? Хех, такой же вопрос я получил от Эльбиона. Нет, и честно не хочу быть связан с теми, кто думает об уничтожении всех магических существ, и объясню, почему это тупость. Сам наш мир, магический, хоть это и не видно по технологическому развитию, но все равно, он магический, поэтому все маги и расы являются некими фильтрами-заборниками, которые тянут ману в мир, фильтруют ее и выпускают в мир, осознанно или нет, но все исполняют такую роль, питая нашу планету. А герои хотят уменьшить подачу маны, что приведет к катаклизмам, в худшем случае к уничтожению мира. Так что нет, я не из их шайки, и если бы у меня была своя фракция, я бы назвал ее Халдея, и нет, это не связано с семитскими племенами Месопотамии, и нет, лимит сложных вопросов исчерпан на сегодня, сказал я, когда вопрос хотела задать Сона. В следующий момент в дверь кто-то позвонил. Удивившись, я решил отойти и узнать, кто там, тогда как все девушки решили начать допрос самой королевы Артурии. Посмотрев в глазок, я увидел голову с синими волосами и зеленой прядью. «Привет, Зиновия, тебе что-то надо?» – спросил я, на что так кивнула и встала на колено. «Пожалуйста, примите меня в свое услужение», – попросила она, на что я, вздохнув и не удержавшись, погладил ее по голове, отчего та недоуменно подняла взгляд. «Входи, сейчас у нас будет застолье, и не удивляйся тому, что тут присутствует одна из сатанада». «Хорошо, милорд, и без этих, милордов, хозяинов и тому подобного, ты же знаешь, как меня зовут», сказал я, впуская ее в дом. Закрыв дверь, я отправился с ней на кухню, где познакомил девушку с самой Артурией, которая посмотрела на меня с вопросом. Потенциал у нее большой, не зря она способна владеть Дюранделем, можно даже попробовать призвать самого Роланда как наставника, хотя его меч больше похож на нормальное оружие, нежели ее оглобля, сказал я и увидел, как лицо Зиновии быстро сменило несколько выражений лица. Сначала шок, потом возмущение и потом снова шок. «А как вы узнали о нем?» — поняла она, после чего подняла свой взгляд на меня, а я прижал палец к губам и подмигнул ей, попутно сверкнув синим цветом в глазах, на что она хоть и не поняла мои действия, но кивнула. «Ладно, присоединяйся к нашему столу. Кстати, Ома, а та личность, навыки которой ты ставил в пример, как ее звать?» — решила задать интересный вопрос Киба, после чего все снова смотрели на меня, желая получить ответ, а я задал вопрос Артурии, с которой мы переглянулись, и так кивнула, дав добро на ответ. «Ох, эта история сложная, если не углубляться в детали мира, но все же отвечу. Итак, другая земля и другие условия для жизни мифических рас, кроме некоторых, а именно магов и вампиров, хотя там они называются мертвыми апостолами. Главный прикол мира в том, что там все связано с верой людей, которые и питали своей верой существование мистических рас, и таким образом героев позволяли им создать свое отражение в одном месте, именуемом троном героев. Перейдем к магам, те немного отличаются от тех, что есть в нашем мире, например, строением магических каналов. Основное желание их заключалось в постижении истока своей магии, например, элемент, магическая дисциплина или предмет. Для этого они хотели достичь библиотеки Акаши. Они разработали ритуал, и по его условиям, у всех желающих есть шанс победить и загадать желание, а для его исполнения призываются слуги, которые при поражении становятся источником маны для исполнения этого желания. Не буду рассказывать подробности, но позже этот ритуал испортится в одной из войн. Один призванный слуга был слаб в бою, но из-за его легенды он испортит Грааль при следующей игре. Желания победителей были искажены, что привело к катаклизму, который остановила альтернативная версия Артурии Пендрагон и ее мастера. Но все это приведет к пожару, в котором наша обсуждаемая личность потеряет память. Но на пороге смерти мастер Артурии, который закончил ритуал, не загадав желание, спасет его, вложив в парня ножны Авалона.